Анаис Нин. Женщина под вуалью. В тот вечер Джордж сидел в своем излюбленном шведском баре, наслаждаясь ничего не деланием. За соседним столиком он заметил элегантную, красивую пару. Мужчину в шикарном костюме и женщину во всем черном с вуалью на лице и поблескивающей, словно бриллианты, бижутерии на платье. Встретившись со взглядом Джорджа, эти люди улыбнулись. Друг с другом они не разговаривали. Ясно, что они давно знакомы друг с другом, и им не надо слов, чтобы все понимать. А вокруг бар жил своей обычной жизнью. Выпивающие вместе пары, пьющие в одиночку женщины, ищущие приключения мужчины. Все они, казалось, думали об одном и том же. В конце концов, элегантный мужчина завязал с Джорджем разговор, и у Джорджа появился шанс поближе познакомиться с женщиной. Вблизи она, кстати, казалась еще привлекательнее, чем издали. Но вместо того, чтобы присоединиться к разговору, как надеялся Джордж, она вполголоса что-то сказала своему спутнику, улыбнулась и выскользнула из-за столика. Джордж приуныл. Все очарование вечера как-то сразу рухнуло. Вдобавок у него оставалось всего несколько долларов, и он не мог предложить своему новому знакомому выпить с ним, чтобы потом выведать у того побольше насчет его спутницы. Но мужчина вдруг сам спросил: «А не выпьете ли со мной еще чего-нибудь?» Разумеется, предложение было принято. Разговор пошел о разном, от приключений в отелях Южной Франции до откровений Джорджа, что ему сейчас до зарезу нужны деньги. Незнакомец отозвался, что добыть деньги – дело нетрудное. Но как это сделать? Не сообщил, словно ждал от Джорджа новых признаний. Джордж, как и многие мужчины, страдал одной слабостью. Он любил прихвастнуть своими подвигами, когда бывал в хорошем расположении духа, и мог заинтриговать слушателя. Вот и сейчас он дал понять, что стоит ему выйти на улицу, как приключения подворачиваются сами собой, и он просто не знает, какому из них отдать предпочтение. Собеседник слушал и улыбался, а когда Джордж остановился, чтобы перевести дух, он сказал: «Я так о вас и подумал, как только вас увидел. Вы тот парень, которого я ищу. У меня возникла чертовски деликатная проблема. Нечто уникальное. Не знаю, приходилось ли вам иметь дело с очень трудными, малость свихнувшимися женщинами?» «Нет?» «Я это понял по вашим рассказам. Ну вот, а мне пришлось. Может быть, я просто привлекаю их?» Вот как раз сейчас оказался в очень сложной ситуации. Ума не приложу, как мне из нее выбраться. Но вы можете мне помочь. Вы сказали, что вам нужны деньги. Так вот, могу предложить вам очень приятный способ добыть их. Слушайте меня внимательно. Есть одна женщина, богатая и очень красивая. Просто без изъянов. Она могла бы стать любовницей любого мужчины, которого бы пожелала, или выйти замуж за того, кого бы выбрала сама. Но у нее есть один пунктик. Она предпочитает только незнакомцев». «Но это ведь так всегда. Начинаешь с незнакомцев», — заговорил Джордж, вспоминая путешествия, неожиданные встречи и новые знакомства. «Нет, тут дело другое. Ее привлекают только те, кого она никогда раньше не встречала и кого никогда больше не увидит. Вот ради такого мужчины она на все пойдет». У Джорджа чуть было не сорвался с языка вопрос. Не та ли эта женщина, которая только что сидела за его столиком? Но он удержался. Собеседник явно не был в восторге от того, что ему приходится рассказывать эту историю. Он выглядел скорее удрученным. «Я должен обеспечить этой женщине удовольствие. Я для нее все готов сделать. Я посвятил свою жизнь удовлетворению ее прихотей». «Понимаю», — сказал Джордж. «На вашем месте я бы точно так же поступал». «А теперь», — продолжал элегантный джентльмен, «если вы согласны отправиться со мной, вы, возможно, заработаете денег, которых вам хватит не меньше, чем на неделю. А кроме того, удовлетворите свою страсть к приключениям». Джордж вспыхнул от удовольствия. Они вышли на улицу, незнакомец подозвал такси. В машине он вручил Джорджу $50. Потом он сказал, что придется завязать молодому человеку глаза. Он не должен видеть ни дома, куда его привезут, ни даже улицы, на которой расположен этот дом, чтобы он потом не вздумал повторить эксперимент. Джордж был в смятении. Перед его завязанными глазами возникла женщина из бара, ее яркий, чувственный рот, глаза, обжигавшие из-под вуали. И то, что ему особенно понравилось, ее волосы. Он вообще любил густые, тяжелые волосы, нависающие над женским лбом. Он был просто помешан на волосах. Путешествие оказалось недолгим. Джордж покорно следовал всем таинственным предписаниям. Перед тем, как выйти из такси, повязку с него сняли. Очевидно, чтобы не вызвать подозрения у водителя такси или швейцара. Но незнакомец точно рассчитал, что яркий слепящий свет в подъезде и интерьер дома не позволят Джорджу на первых порах ничего разглядеть. Джордж и в самом деле увидел вначале только сияние ламп, отражавшихся в бесчисленных зеркалах. В таких роскошных апартаментах ему еще не приходилось бывать. Белые стены, повсюду зеркала, дорогая мебель, покрытая дамасской камчатной тканью. Ковер на полу такой мягкий, что ноги тонули в нем, и шагов не было слышно. Джорджа вели через анфиладу комнат, каждая освещалась по-разному, но стены были все в зеркалах, так что он совсем потерял ориентацию. Наконец его ввели в последнюю, где он мог перевести дух. Эта комната оказалась спальней, где под пологом на возвышении стояла широкая кровать. Пол был устлан мехами, на окнах белые прозрачные занавеси и зеркала, зеркала, зеркала. Джорджу было приятно видеть свое отражение, повторенное множество раз. Статный мужчина, не скрывающий своей взволнованности таинственностью ситуации и своей настороженности. Чего ему следует ждать? Но он не успел еще толком задать себе этот вопрос, как женщина из бара вошла в спальню. И в ту же минуту мужчина, приведший Джорджа, исчез. Теперь она была одета по-другому. Совершенно замечательное платье было на ней. Шелковое платье, державшееся на теле лишь с помощью круглого воротника, при этом плечи оставались обнаженными. «Держись спокойней», — приказал себе Джордж. Трудно было поверить, что эта роскошная красавица сама предлагает себя совершенно незнакомому мужчине. Конечно, он чувствовал себя неловко. Чего ждет она от него? Каких особенных удовольствий? А вдруг у нее какие-то чересчур изысканные прихоти? Только одна ночь в его распоряжении, чтобы блеснуть всем своим мастерством. Больше они никогда не встретятся. Сможет ли он распознать все тайны ее натуры? Сумеет ли пробудить в ней желание отдаться ему еще раз за одну ночь? Интересно, много ли мужчин до него переступали порог этой комнаты? Она была сущей красавицей, сотканной словно из двух материй – шелка и бархата. Бархатные черные глаза, яркий рот, как бы светящаяся шелковая кожа. И все в ее облике было соразмерно, изящно, закончено. Тонкая талия, подчеркивающая, вызывающая соблазнительную грудь. Гибкая, как у танцовщицы, спина. Роскошные бедра. Она ему улыбнулась. Джордж шагнул вперед и приложился губами к обнаженному плечу. Ничто не могло сравниться с нежностью этой кожи. Сдержаться от соблазна, тут же сдернуть платье и увидеть ее скрытые под шелком груди казалось невозможно. Раздеть ее сейчас же, немедленно. Но с этой женщиной, чувствовал Джордж, так быстро не управиться. Тут требовался тонкий подход, целое искусство. Никогда еще его движения не были так обдуманы и артистичны. Казалось, он решился на долгую осаду. Поскольку никаких признаков нетерпения он не заметил, то продолжал прижиматься губами к обнаженному плечу и вдыхая легкий, восхитительный аромат ее плоти. Очарование, исходящее от нее, было столь сильным, что он был готов тут же овладеть ею. Но нет. Пусть она сначала даст ему знак. Пусть Джордж почувствует ее волнение. Он не ждал от нее мягкости и податливости воска под его пальцами. Он лишь хотел, чтобы она сама захотела его. Так, не произнеся ни слова, стояли они возле роскошного ложа. Его руки ползли по изгибам облаченного в шелк тела, словно желая вблизи познакомиться с ним. Она по-прежнему не двигалась. Джордж опустился на колени, продолжая целовать и гладить ее. Почувствовал, что под платьем у нее ничего нет. Подтолкнул ее к кровати, и она села на нее. Снял с женщины туфли, и ее ноги оказались у него в руках. Она улыбнулась ему ласково, призывно. Он целовал ее ноги, а руки сами пробрались под подол длинного платья, и пальцы ощутили гладкую поверхность ног и бедер. Ее ноги упирались ему в грудь, а Джордж все шарил под платьем. Если столь нежна была кожа ее ног, какой же нежностью порадует она его выше, возле лона, где кожа должна быть еще мягче. Но бедра были плотно сдвинуты, и проводить там свои исследования ему не удавалось. Джордж встал и склонился над незнакомкой, чтобы ее поцеловать. Она откинулась на спину и слегка раздвинула ноги. Теперь он мог проскользнуть туда, но прежде чем коснуться ее лона, руки Джорджа все еще бродили по всему телу, словно стремясь зажечь похотью каждый его уголок. Волосы женщины растрепались, платье свалилось с плеч и показались груди. Джордж, схватив губами, тащил платье вниз в надежде добраться, наконец, до этой соблазнительной груди, упругой, с розовыми, как у маленькой девочки сосками. Женщина уступала ему безропотно, и эта податливость вызывала в Джордже желание сделать ей больно. Может быть, хоть так удастся пробудить в ней ответную страсть. Ласки возбуждали его, но никак не ее. Он ощущал своими пальцами холодную, покорную, без всякого трепета плоть. Джордж решил было, что тайна женщины заключена в ней самой. Она просто не способна возбудиться, кто бы и как бы ее ни ласкал. Но такого не могло быть. Ее тело сулило столько радостей. Кожа была так отзывчива, рот такой чувственный. Не может быть, чтобы она ничего не ощущала. И он продолжал ее ласкать медленно, словно во сне, будто ему некуда было торопиться. Тогда ты абсолютно уверен, что пламя в конце концов разгорится в твоем партнере. А в зеркалах отражалась фигура женщины, лежащей на кровати. Платье сползло с груди, прекрасные ноги, слегка раздвинутые под платьем, свисали с кровати. Лежа рядом, Джордж должен был сорвать, наконец, платье, чтобы почувствовать ее тело полностью. Он начал стаскивать платье, и женщина стала помогать ему. Ее тело возникло перед Джорджем, подобно Венере, выходящей из пены морской. Он поднял ее и уложил на кровать. И тут случилось чудо. Когда он наклонился к ней, чтобы усладить свой взгляд красотой ее розоватой раковины, женщина затрепетала, и Джордж чуть не закричал от радости. Она прошептала: «Сними с себя все». Он разделся. Ему было ведомо могущество его наготы. Атлет, любитель долгих пешеходных прогулок, ловец и альпинист. Без одежды он казался еще более привлекательным. Джордж понимал, что ей доставляет удовольствие разглядывать его обнаженное тело. И она смотрела на него. Понравился ли он ей? Станет ли она отзывчивей, когда он наклонится к ней? Джордж не был уверен в этом. Но такое неистовое желание коснуться ее лона кончиком своего члена охватило его, что теперь ему это было все равно. Тут она остановила его, поскольку захотела целовать и ласкать его член. И принялась за это с таким пылом и рвением, что он тут же оказался под ней. Женщина прижалась к лицу Джорджа нижней частью своего тела так, чтобы он мог вволю целовать и ласкать ее. Этот уголок он использовал с наслаждением. Двумя пальцами раздвинул нижние губы и залюбовался поблескивающей кожицей, устьем сладчайшего медового источника, волосиками, закрутившимися вокруг его пальцев. Его жадный рот словно превратился в орган, способный насладиться сам по себе. Еще немного он поработает языком, и неслыханный приступ оргазма захлестнет его. И когда он с этим ощущением вонзил зубы в ее плоть, снова почувствовал, как дрожь наслаждения пробегает по телу незнакомки. И тут же испугался. Может быть, она хочет удовлетвориться лишь ласками да поцелуями и лишить его радости проникнуть в ее утробу, добраться до самых глубин, вонзиться в матку. Надо вытащить член у нее изо рта. Они превратились в двух хищников, алчущих вкуса чужой плоти. Рты их впивались друг в друга, языки сталкивались и сплетались. Теперь огонь наконец-то разгорелся в ее жилах. И этого, думал Джордж, он добился именно своей неспешностью, своей точно рассчитанной медлительностью. Глаза женщины сверкали, и она никак не могла оторвать своего рта от его восставшей плоти. Наконец, он овладел ей. После того, как она своими тонкими пальцами раздвинула нижние губы, как бы показывая, что не может больше ждать. Потом она кивнула на зеркала и усмехнулась. «Взгляни-ка. Такое впечатление, что мы вовсе не занимаемся любовью. Просто я сижу у тебя на коленях, а ты, негодник, торчишь во мне все это время и только дрожишь мелкой дрожью. Хватит. Мне надоело прикидываться, будто у меня внутри ничего нет. Ты меня завел. Давай, пошевеливайся». Она накинулась на Джорджа и волчком завертелась на его негнущемся пенисе. При этом она не смогла удержаться и закричала от наслаждения. В ту же секунду все тело Джорджа пронзила обжигающая молния любовного экстаза. Несмотря на пыл, с каким они отдались друг другу, женщина не потрудилась даже узнать у Джорджа его имя, а на прощание лишь чмокнула в распухшие от поцелуя в губы и подтолкнула к дверям. Несколько месяцев Джорджа мучило воспоминание о той ночи, и никакая другая женщина не могла пробудить в нем такого желания. Однажды приятель Джорджа, получив за несколько газетных статей щедрый гонорар, пригласил его выпить. И от него Джордж услышал одну захватывающую историю, случившуюся на днях. Этот парень сидел вечером в баре, понемногу спуская свои денежки, когда к нему подсел довольно благообразный джентльмен и предложил недурно провести время, наблюдая за роскошной любовной сценой. Приятель Джорджа был завзятый вуайер, и приглашение, разумеется, было тут же принято. С завязанными глазами его привезли в великолепные покои в некоем доме. Провели в темную комнату, и он стал свидетелем великолепной любовной игры, которой занималась красивая женщина и превосходно оснащенный неутомимый мужчина. У Джорджа все похолодело внутри. «Опиши ее», — попросил он приятеля. И тот нарисовал портрет женщины, абсолютно совпадавший с образом той, с которой Джордж провел незабываемую ночь. Даже описание одежды совпало. Услышал Джордж и о кровати под пологом, и о зеркалах, обо всем. Спектакль обошелся зрителю в сотню долларов, но зрелище, по его словам, стоило таких денег, и он был вполне доволен. Бедняга Джордж. С тех пор он стал остерегаться женщин. Разве мог он поверить, что они в состоянии так ломать комедию, способны на такое вероломство? И он никак не мог отделаться от мысли, что все женщины, приглашавшие его на рандеву в своей спальне, прятали за шторами какого-нибудь любознательного зрителя. Анаис Нин. Женщина под вуалью. Читал Иван Савойскин. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея Олег Булдаков. Дизайн постера Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует...